Глава 16. Момент, когда нас стало в постели не двое, а трое, я пропустила. Тягучая нега после отличного секса мешала сконцентрироваться на реальности. Я лениво, томно повернула голову и встретила полный боли, ревности и ярости взгляд Элгара. Всю эйфорию с меня как ветром сдуло. В секунду. Шарас скрипнул зубами и вышел из меня. Кончить он не успел, и член вздымался, гордо демонстрируя покрасневшую, напряженную головку. Дроу стоило большого труда запихнуть его обратно в штаны. В меня полетело покрывало. «Прикройся!» — буркнул он, в два шага достигая двери и распахивая ее настежь. Не стал даже дожидаться, пока я выполню распоряжение. Путаясь в концах и сторонах, я быстро завернулась, не желая светить перед всеми естественной красотой, и повернулась, чтобы получше разглядеть Элгара. «Зачем ты меня вытащила?» — прохрипел он. Сейчас я смогла воочию оценить, с чем боролась на расстоянии, и мне стало дурно. Раны покрывали полудемона с ног до головы. Живот был разворочен и маслянисто поблескивал внутренностями сквозь остатки доспехов. Плотный металл, словно кто-то пожевал и выплюнул. Меня раздирали противоречивые ощущения. Хотелось одновременно отползти подальше и обнять, пожалеть Элгара. Не знаю, как бы он отреагировал на мои объятия. Не успела. В спальню ворвался крепкий пожилой мужчина с сединой в волосах и объемным саквояжем в руках. «Так-так-так, что у нас тут?» Зацокал он языком над полудемоном. «Не бережете вы себя, ох, не бережете!» «Зачем?» — хмыкнул Элгар. Видно было, что каждое движение причиняет ему адскую боль, отголоски которой по нашей связи долетали и до меня. К горлу подкатил комок. Он бодрился из последних сил, а на деле уже давно смирился с неизбежностью гибели. Кажется, мой побег окончательно подкосил его веру в победу. Надеюсь, он не специально так подставился, чтобы самоубиться, или надеясь, что я его все же вытащу? Я, не отрываясь, следила за лицом Элгара, с ужасом ожидая момента, когда оно исказится гримасой злорадства, а в помещение ворвется отряд демонов. Но время шло. Врач успел удалить все лишнее из ран, оставив пострадавшего полностью обнаженным, и теперь закрывал их по очереди, так что на месте открытого мяса оставалась розовая нежная кожа. Вот она, настоящая магия в действии, не то что у меня. «Ты что, специально подставился?» — пробормотал я неверяще. «Хотел умереть?» «Совсем дура, что ли?» — фыркнул полудемон. «Я еще не отомстил. Куда мне умирать? А вот в плен я точно не хотел. Что тебе пообещали, чтобы ты меня притянула? Денег? Власть? Блестяшек драгоценных?» Я тихо порадовалась, что у него появились силы ссориться. Слышать его предположение было неприятно, но на его месте я бы, пожалуй, тоже не ждала хорошего. Вряд ли он мне поверит, если я ему скажу, что ненавидимое им величество решило Элгару помочь по моей личной просьбе. Зато Шарас молчать не стал. Подступил вплотную к кровати, ухватил бывшего короля за челюсть и развернул к себе лицом, не обращая внимания на его возмущенное и болезненное шипение. «Она чуть не умерла из-за тебя, щенок!» Прорычал он злобно. «Найди в себе остатки разума и будь благодарен!» Как ни странно, Элгар действительно замолчал. И даже не дергался, когда целитель выковыривал особо крупные, не поддающиеся магии осколки металла и камней из его тела. Его задумчивый взгляд нет-нет, да и останавливался на мне, уже без прежней неприязни. А я изумленно смотрела на Шараса. «Он что, правда за меня переживал?» До меня только сейчас дошло, что он сделал. Что мы сделали. Дроу добровольно привязал свою жизнь к моей. Не знаю, существовал ли иной способ спасти Элгара, но сам факт, что Шарас рискнул собственной жизнью, чтобы поддержать нас обоих, говорил о многом. Для начала о том, что он не питает ко мне неприязни, и что рад был соблазниться. Похоже, я его совращала недостаточно активно, нужно было сразу раздеваться и садиться сверху. Он бы посопротивлялся для вида, а потом сдался. Притворщик. Или он все это сделал ради бывшего короля? Я что-то в конец запуталась. Чтобы не пялиться как дура на полуобнаженного Элгара, я сползла с кровати в сторону гардеробной. Что-то часто я стала в ту сторону спасаться. Надо бы там аварийный портал организовать. Знала бы я еще, как это делать. Мне обещали уроки в академии, но чувствую, я до них не доживу с такими-то буднями. Я переоделась в одно из самых простых платьиц, выделенных мне щедрой рукой Дианы. Мы с ней примерно одного роста, а комплекция моя раньше была пошире, а сейчас на мне все ее вещи болтались, как на супермодели. Прав все же, Шарас, есть нужно. Но как в такой-то обстановке? В спальне тем временем успели навести порядок. Элгар, к моему затаённому сожалению, никуда не делся. Я не желала ему зла, и мне бы не хотелось, чтобы его увезли в тюрьму, темницу или какие там застенки предполагаются для полудемонов. Но лицезреть его на постели, где должна была спать я, причем одна, мне тоже не слишком хотелось. Однако меня, похоже, никто не спрашивал. Белье успели поменять, то ли магией, то ли подручными средствами, горничными. Кроме розовых пятен свежей кожи и легкой бледности, ничто не напоминало о том, что буквально пару минут назад Элгар был на волосок от гибели. Над его постелью памятником неприязни высился Шарас. Целитель отошел в сторонку, делал вид, что перебирал в своем рабочем саквояже амулеты и склянки и косился то на пациента, то на дроу. Видимо, прикидывал, кого из них лечить в первую очередь, если они подерутся. «А не сходить ли нам в библиотеку?» Ляпнула я во всеуслышание и тут же поняла, что идея отличная. Заодно наглядно объясним его бывшему величеству перспективы. Раз уж его никто не спешит арестовывать, может, ему можно передвигаться по дворцу? Все трое мужчин и маячившие в коридоре стражники и слуги воззрелись на меня с одинаковым недоумением. Первым отмер Шарас. «Пожалуй, ты права», — протянул он, задумчиво поглядывая на полудемона. Тот комкал простыню, которой его до бедер стыдливо прикрыл целитель и старательно пялился в потолок, делая вид, что ему совершенно все равно, что будет дальше. И с ним, и вообще. «Нужно только приодеть этого». «А как же цепи и кандалы?» — не без ехидства уточнил Элгар. «Ох, и доиграется он. Но вот зачем провоцировать старого приятеля-недруга? Напялит ведь и правда какие железяки, просто из вредности, чтобы не выпендривался». «Обойдешься, много чести», — фыркнул Дроу. «Молодой человек, вы, видимо, забыли суть звезды», — наставительно влез лекарь. «Вы никак не можете причинить вред вашему сердцу. Это теперь физически невозможно. К тому же не забывайте об элементарной благодарности. Девушка вытащила вас буквально с того света. Я лишь завершил начатое ею. Если бы не она, вы бы не дотянули до моего вмешательства. Так что рекомендую вести себя прилично». «К тому же ты не в курсе многих новостей», — мягко добавила я, не спеша на него сразу обрушивать все, но и не видя причин скрывать наши с королевой договоренности. «Как ты думаешь, зачем нам в библиотеку?» Элгар думал недолго. «Искать способ избавиться от демонов?» — скептически предположил он. «Это вы зря, мы живучие». «Я знаю». Меня передернуло, как всегда, стоило вспомнить их ужасный мир. «Вторая попытка». Шарас и Элгар синхронно закатили глаза, но я не собиралась отступать. Игра в наивную блондинку явно разряжала накалившуюся между ними атмосферу, так что почему бы и не да? «Пытать меня стихами?» К моему удивлению, полудемон подхватил мое настроение и пошутил. Не ожидала, но обрадовалась. Я и раньше думала, что Элгар не безнадежный фанатик и способен услышать разумные доводы, а теперь в этом убедилась. Человек, способный шутить в окружении врагов, точно не закостенелый идиот. «Почти». Помимо воли улыбнулась я чуть шире, чем собиралась, и поймала недовольный взгляд Шараса. «Что, серьезно? Будет теперь ревновать?» «Одевайся, расскажу, когда придем», — добавила, подумав и покосившись на распахнутую дверь, в которой все так же маячили толпой посторонние. «Не думаю, что наши совместные планы с Дианой — такой уж секрет, но и кричать о них громко на каждом углу я не была готова. Лучше уж потом, когда все будет решено. Чтобы не сглазить, и кто-нибудь из недружелюбно настроенных не помешал. Я видела, какими глазами смотрели на Элгара слуги и стражники, и обожания в них не было. Кажется, полудемон за годы правления успел себя зарекомендовать не лучшим образом. Придется перевоспитывать, что поделать. Целитель правильно понял мой тонкий намек и вытолкал всех за дверь. «Сейчас принесут одежду», — пообещал он и тоже скрылся. Мы остались втроем, и воздух в комнате моментально накалился. «Значит, ты ее трахнул, чтобы помочь мне?» Забыв о страхе, Элгар уставился прямо в лицо Шарасу. «Это он зря. Его подлечили, но я и заново покалечить могу. Это что за разговоры?» «Я рискнул жизнью, чтобы помочь тебе и твоему народу, неблагодарная ты скотина!» — отрезал Дроу. «Мне он нравился все больше». «И эта девочка сделала то же самое, и даже больше». «У девочки имя есть». Влезла я ненавязчиво. «И она будет признательна, если ее не будут обсуждать так, как будто она уже померла, и ее здесь нет». «Как ты за его спиной смелела!» — восхитился Элгар. Я тяжело вздохнула. Кажется, перевоспитание будет не из легких. «Не надо, Шарас», — попросила я, заметив, как дернулся Дроу. И к моему изумлению он послушался и отступил. «Ты теперь у нее на побегушках будешь?» От глаз полудемона это тоже не укрылось. «И ты тоже», — спокойно ответил Шарас. У бывшего короля дернулся глаз, и он наконец-то замолчал. «Никаких побегушек», — твердо заявила я, переводя взгляд с одного на другого. «Мы все трое полноправные участники и партнеры. В том, что нам предстоит, лучше сразу выяснить отношения, поругаться вдоволь и дальше держаться вместе». «И что нам такое предстоит?» Не скрывая скептицизма, поинтересовался Элгар. «Создать королевство демонов, разумеется». Довольно усмехнулась я. Выпученные глаза моего недавнего похитителя были мне достойной наградой. Жаль, камер здесь еще не придумали. Я бы записала на память. Оставалось лишь любоваться вдоволь, что я и сделала.